«Ладно, Егор, убедил, ты опять оказался прав», – прозвучал в голове голос Антона. «Зато они тобой гордятся еще больше. Мало того, что магом стал и по окончании службы обладать будешь дворянством, так не забыл о них и помогаешь. Молодец, надо заботиться о близких, это же род, из которого ты вышел. До свидания, будьте осторожней, ваше благородие, бывайте, служивые». Ял отошел в направлении, где буквально несколько секунд назад слышались всплески. Мои гребцы молча работали веслами. Мы отдалялись от моста все дальше и дальше вверх по течению. Примерно в 1,5 километрах от моста Антон услышал какие-то подозрительные звуки, и я попросил гребцов править к отмели, находившейся почти у центра реки. Подплыли, звуки исчезли, найти их источник не получалось. Тогда я попросил ребят заикариться, достал из рюкзака пирожки с мясом и капустой, угостил парней и сам перекусил. Вот один из них, тот, что был на корме, пару раз ударил по корпусу лодки, привлекая внимание своего брата. Точно, как я раньше не додумался до этого, я начал выбивать по корпусу лодки длинные и короткие удары, которые отлично должны были распространиться в толще воды. После каждой такой попытки я прислушивался, ожидая ответа. «Егор, я слышу», — возбужденно прервал молчание Антон. «Он жив?» «Да, он выбивает ответ двумя камнями. Продолжаю стучать ладонью по корпусу лодки. На этот раз прошу дать ориентир и как-то направить меня». «Вижу», — ответил я Антону. «Семен тоже с ним. Интересно, как им это удалось? Вот вытащим их и поинтересуемся. Как же ты собираешься это сделать, чтобы военные не увидели и не заподозрили?» «Сейчас все сам поймешь, ты мне только подтверди, что Иван понял мой план и будет ему следовать». «Егор, ты что, не слышишь ответов Ивана?» «Антон, это же элементарно, когда я бью ладонью по лодке, звук в воде распространяется великолепно, они точно слышат меня. Вот в обратном направлении этот фокус не работает. Точнее, работает, но мне нужно будет опускать голову в воду или прислонять ухо к корпусу лодки. Да, со стороны это будет выглядеть странно». «Это точно», — усмехнулся я. «Теперь понятно, почему я попугаем работаю. Я думал, ты просто не уверен в услышанном, подзабыл я про свой чуткий слух». Я выбил последнее сообщение по корпусу лодки, дождался подтверждения. «Так, ребята, обед закончен, снимаемся с якоря, смотрите». Я показал им место выше по течению, метрах в 20 от нас. «Вон там пузыри в воде», — ребята кивнули. «Оплывайте это место метров на 10 ниже по течению, а потом через него». «А потом куда?» — поинтересовался ближайший от меня парнишка. «А дальше на глубину и до слияния с рекой Чусовой». Длинный парень на корме вытащил якорь, которым служил большой булыжник, обвязанный со всех сторон прочной бечевкой. Начали править. «Ребят, а у вас якорь поменьше есть?» «Нет». «А чем вы ловушки для раков притапливаете?» Подросток, сидевший посередине, открыл короб, лежащий у него в ногах, достал пару камней размером с мой кулак и продемонстрировал мне. «А весло у вас еще одно есть?» «Да, мы обычно втроем плаваем со старшим братом». В итоге я уселся сзади, поменявшись с длинным местами, схватил весло и погреб вместе с парнями. За нами же в воде болталась якорная веревка с несколькими камнями, привязанными к концу. Река текла медленно, не мешая своим неторопливым течением. За час мы, наверное, в общей сложности преодолели не больше 5 километров. Да, с таким раскладом я долго буду идти до нужного места. «Ладно, ребята, давайте к берегу, что-то я наплавался. Так тут не причалить, городская промзона. Давайте вот к лесопилке правьте, там сойду. Да и транспорт в город там будет легче найти». Я указал ребятам место на берегу, около которого плавали большие охапки бревен. Постучал по корпусу лодки, предупредив прицепившихся сзади за веревку Ивана и Семена, что мы прибыли на место. Вытащил якорный трос, отпустил ребят, дав каждому по обещанному четвертаку и еще по 10 копеек сверху на сладости. Через пару минут я был на малевом сплаве, длинной веренице бревен, связанных вместе. Судя по их количеству, пермь очень активно росла, требуя все больше и больше строительных материалов. Я стал искать укромное место у воды, закрытое от обзора как со стороны реки, так и с берега. В итоге уселся на небольшом бревне кедра и начал барабанить ногой по дереву. Фу, рядом с моей ногой появилась голова Ивана и сразу выплюнула кусок тростниковой трубки, через которую тот дышал. «Это ты мастерски придумал с дыханием, а как от магов прятался?» — поинтересовался я у своего потерянного друга. Ванька приподнял амулет, висевший у него на шее и светившийся синим цветом. Рядышком вынырнул Семен. «Ну, допустим, артефакты магической защиты у меня в рюкзаке были, но как ты умудрился их зарядить под водой? Жить захочешь, еще не то сделаешь», — устало улыбнулся Иван. «Но как ты нас нашел? Мы уже из последних сил скрывались от пронырливых лодок. Чистое везение», — подмигнул я ребятам. «А вы молодцы, так мастерски спрятались и даже уплыть смогли против течения. Антон, а тебя что, не арестовали? Не дождешься? Меня возили в управление полиции, чтобы я легализовался. Я показал им бумагу, заменяющую теперь мне паспорт. Вылезайте, обсохните, здесь вас из-за бревен с воды из берега никто не увидит». Я посмотрел на Семена. «Похоже, парнишку надо забирать с собой, а то здесь он точно пропадет». Тот еле вылез из воды, на его поясе висел топор с длинной деревянной ручкой. Как он его только не потерял. «Проверь документы», — попросил я Ивана, когда он начал вытаскивать вещи из промокшего рюкзака. «Нормально все с ними». Он по очереди достал три простых паспорта и паспорт мага. «Они же на зачарованной бумаге. Что с ними будет? А свой не потерял?» Ванька побил себя по карманам и выудил мокрый, весь в пыли документ, удостоверяющий его личность. Прополоскал его в воде и выложил сушиться под яркие лучи июльского солнца. После того, как ребята немного обсохли, мы прошли через лесопилку, встревожив местных рабочих. Но две сабли, висевшие у меня на поясе, были хорошим аргументом, чтобы не задавать нам глупых вопросов. Нагруженной доской попутной телеги мы добрались до ближайшей крупной улицы. Поймали там экипаж, на котором отправились за поддельным паспортом для Семена. Благо, знания Ивана из его революционного прошлого оказалось достаточно, чтобы я без особых усилий выменил три трофейных паспорта на один для нашего нового попутчика. Теперь он из крестьян стал горожанином из Тверской губернии. Больше не теряя ни минуты, мы отправились на железнодорожный вокзал, чтобы взять ближайшие билеты до телепорта. На вокзале было не протолкнуться, стоял ужасный шум. Билетные кассы были закрыты, хотя весь зал кишел взволнованными пассажирами. «Что здесь у вас происходит?» — поймал я на одном из перронов куда-то спешащего проводника, сунув ему в руку четвертак. «Движение на Чусовой перекрыто». «Кем?» «Дружиной какого-то князя. Никто пока не знает ничего. Он не пропускает поезда. Говорят, что путь забаррикадирован, по краям от дороги стоят броневики. А что говорит столица? Телеграф не работает с самого утра, после того, как этот идиотский закон, ужесточающий перемещение крестьян из столицы, прислали. Из-за него теперь обыски на транспорте во всех крупных транспортных узлах. Спасибо, дорогой. Антон, все время у тебя забываю спросить. У вас альтернативной связи нет? Кроме телефона и телеграфа, решил уточнить я у своего реципиента. Есть, выдержав паузу, добавил, голуби, засмеялся. А как же лекари высших уровней, они же способны на передачу сообщений или мыслеобразов? Способны, но радиус этого умения слишком мал. Так что пока власти не восстановят провода, связывающие города, мы в информационном вакууме. Пойдемте плотненько поедим и подумаем, как нам теперь добраться до Чусового, предложил я своим спутникам. Недалеко от вокзала мы зашли в приличную харчевню, я бы даже сказал, что она больше была похожа на среднюю закусочную, но деревянная надпись при входе в полуподвальное помещение гласила «Харчевня Козий загон». Еда здесь была очень сытная, вкусная и на удивление дешевая. В этой харчевне я встретил немного захмелевшего молодого подпоручика Гаврилова. «Добрый вечер», — поприветствовал я его, когда он прошел рядом уже второй раз. «Опа», — еле вымолвил он и бухнулся на лавку рядом со мной. Подпоручик был изрядно под градусом. Судя по гражданской одежде, он был сейчас уже не на службе. Мои попутчики на соседней лавке заметно напряглись, так как догадались, что он был военным. Я сделал успокаивающий жест, и они просто молча сидели, наблюдая за нашим общением. «Чего отмечаем?» — доброжелательно поинтересовался я. «Хорошо», — чуть ли не по слогам сказал он. «Ваше благородие, как я сегодня устал. Что же случилось, что вы здесь решили забыться? Я помог отправить больше 300 крестьян непонятно куда. Меня все это удручает», — поник он головой и икнул. «Извините, я не знаю, как к вам обращаться, подпоручик Гаврилов. Анатолий Олегович, но будь так добр, называй меня просто Толиком», — сказал он, попытавшись привстать из-за стола, но опять бухнулся на лавку. «Ну тогда для тебя я тоже просто Антон». Тот резко кивнул, из-за чего чуть не бухнулся головой об стол. «Так вот, Анатолий, Ты выполнял приказ, не было другого варианта. Ты делал все правильно. Я постарался немного приободрить молодого офицера. Чего ты с ним возишься, Егор? Нам сейчас надо заниматься планированием и как-то пробираться к телепорту, а ты тут нянчишься с этим недоподпоручиком, злобно прорычал в моей голове реципиент. Не спеши. Чтобы построить планы, нам нужно узнать диспозицию врага. У тебя есть предложение, как это сделать? Ладно, молчу. На удивление легко сдался внутренний голос. Гаврилов тяжело вздохнул. 300 человек, Антон, ты только представь, 300. Он обхватил голову руками. Толя, а чего случилось-то? Дружески похлопал я его по плечу. Поезд с задержанными, он там, неразборчиво промямлил подпоручик, махнув куда-то рукой. Мы его отправили, а там бац, и все. Ты имеешь в виду дружина князя Крупского? Да, они уничтожили этот состав. Но как, только смог выдавить я, все. Подпоручик ударил кулаком по столу так, что даже немного подпрыгнули кружки с пивом. Я больше не хочу об этом говорить ни слова. Он еще раз ударил кулаком. Я пододвинул к подпоручику большой стакан с пивом. Анатолий сделал глоток, потом резко выплюнул, чему-то возмутившись, но потом спокойно начал пить небольшими глотками. Связи с Чусовым сейчас у нас нет. У нас сейчас ни с кем нет связи, город в изоляции. Как же тебя тогда отпустили? До отбоя я должен быть в части. Кстати, а который сейчас час? 7 вечера, ответил я ему, взглянув на карманные часы. Время еще есть, бодро вскрикнул он. Но больше пить мне не стоит. Толя, я с друзьями хочу продолжить свой путь к телепорту. Как нам можно это сделать? Так ты все же нашел их. Подпоручик заговорщически улыбнулся, прислонив указательный палец к губам. Повезло, что они сейчас с тобой тут, а не там. Он опять махнул рукой в сторону. Анатолий, немного потормошил я его по плечу. Как нам добраться до Чусового? Дружина князя Крупского заняла междуречье с Илвой и Чусовой. Единственный железнодорожный мост сейчас ими забаррикадирован. На противоположной стороне стоят броневики и наспех возводятся оборонительные укрепления. Но почему ваше командование ничего не предпринимает? Ждут утра, связисты обещали за ночь полностью восстановить связь со штабами. При этих словах его глаза на мгновение протрезвели. Егор, как это понимать? Раздался в голове голос реципиента. Похоже, в штабе здесь крайне нерешительное командование. Генерал боится взять ответственность за принятое решение. Вот он и тянет. Дожидаться будет утра, потом совещаться со штабом несколько дней в надежде, что здесь все само рассосется. За это время Крупский укрепится, и потом уже так легко его будет не выбить. Абсолютно точно. У него сейчас каждая минута на счету, и он, в отличие от местного командования, этим пользуется на все 100, высказал я свои мысли Антону. Анатолий, дружище, ты говорил, у тебя старший брат служит в пограничной страже Чусового, это так? Подпоручик кивнул и приложился к стакану с пивом, полностью его осушив. У Крупского есть шансы захватить телепорт в Чусовом? Однозначно нет, твердо ответил Гаврилов. Защищает телепорт с этой стороны имперская пограничная стража, а это, можно сказать, элита Уральского военного округа. С другой стороны, в колониях есть достаточно сильных магов и боеспособных войск, способных по щелчку пальца разбить в пух и прах 10, а может и 20 таких дружин, как у Крупского. Имперские гусары, невольно вырвалось у меня, эти как ураган могут пройти, не оставив никого в живых из дружинников. Чего же тогда они медлят? Подпоручик пожал плечами. Меня еще такой момент интересует. Как ты думаешь, почему столица ничего не предпринимает, чтобы снять блокаду с Чусовой колонии? Блокаду? Дружина Крупского изолировала телепорт, связывающий империю, от ее колоний. Разве это не блокада? Из Чусового есть выделенная линия связи, прямиком идущая на столицу. Она проложена на такой глубине, что не каждый маг даже высшего уровня сможет до нее дотянуться. Притом не забывай, что из Чусового есть еще дорога в сторону Екатеринбурга. Правда, она гужевая, но все же ни о какой блокаде телепорта и речи нет. Так, небольшой затор. Небольшой, усмехнулся я. Маленький, Гаврилов показал мне мизинцем какой, что ему явно подняло настроение, и он рассмеялся. Егор, что-то я совсем не понимаю теперь этого Крупского. Зачем он все это затеял? Напомнить о себе? Ну или все же он играет под чью-то дудку? Думаю, мы скоро уже об этом узнаем. Анатолий, друг мой, я стукнул ладонью по плечу подпоручика, подскажи мне, как побыстрее и безопаснее добраться до Чусового. Ну если безопасно, то через Екатеринбург, а потом по гужевой дороге до телепорта, но это долго. А вот если быстро, с учетом нынешних обстоятельств, Гаврилов почесал свой подбородок, задумавшись, есть два варианта. Каких, заинтересовался я, ставя перед ним еще одну целую кружку. Первый, можно по одноименной реке Чусовой, но тут есть риск нарваться на наблюдателей со стороны князя. А второй, более перспективный и реалистичный, заговорщическим тоном продолжил подпоручик. Я пододвинулся ближе. Ванька с Семеном, сидевшие на соседней лавке напротив, нагнулись к столу. Дружина Крупского держит железнодорожный мост через реку Сылва, контролируя весь противоположный берег. Но буквально в нескольких километрах выше по течению в нее впадает небольшая речка Кутамыш. Если незаметно пробраться через ее устье и подняться по течению, то окажешься за спиной у князя. А дальше выйдешь к железной дороге и вдоль нее дойдешь до Чусового. Хм, много там вдоль железки придется идти, я подкрутил свои усы, задумавшись. Километров 60, не больше, сказал Анатолий и икнул. Спасибо, надо подумать. О, подпоручик замахал каким-то знакомым руками. Они явно узнали его и подошли. Буквально после нескольких фраз Гаврилов со мной попрощался и пересел за стол к своим знакомым. Ты ему веришь? Кося взгляд на ушедшего гостя, поинтересовался Иван. Не очень, но надо раздобыть карту и проверить все, что он нам здесь сказал. Глава 20. 10 часов вечера. Берег реки Сылвы. Мы сидели недалеко от железнодорожного моста, перекрытого дружиной Крупского. Я смотрел на противоположный берег, где среди деревьев то и дело виднелись какие-то люди. Тут у нас шансов нет, озвучил мои мысли Иван. Так, начал командовать я. Семен, ты в этих всех деревенских делах разбираешься лучше, чем мы. Тебе задание. Найди в ближайшей деревне лодку, способную нас троих выдержать, а еще, желательно, телегу, чтобы добраться километров на 5 выше по течению. Но зачем нам телега? Мы можем здесь легко подняться против течения, оно тут не сильное, удивился любопытный Семен. Нет, категорично заявил я, нам свидетели на другом берегу не нужны, так что лучше на телеге, по берегу. А что с ценой? Сам определишь, но не жадничай. Вань, дай ему денег. Не Ваня, а Илья. Ты что, забыл уже, что у меня в паспорте написано? Ой, извините. Широко улыбнулся я, приняв возмущение Ивана. Через 30 минут уже смеркалось. У Семена все получилось. Он подобрал нас на телеге, в которой лежала самодельная старенькая лодка. Не развалится? Я скептически оглядел ее в полутьме. Ваше благородие, она еще не один год прослужит, разнервничался мужик, ведущий лошадь под уздцы. Я вопросительно посмотрел на Семена, тот утвердительно кивнул. Зря ты покупку доверил этому крестьянину, раздался у меня в голове голос Антона. Думаешь, не справился, и его обманули? Не знаю, но я чувствую, что ты сомневаешься. Сомневаюсь, так как ему пока не вполне доверяю, но если все дела делать самому, то результата можно ждать годами. Ты прав, делегировать нужно, но не слишком ли это важное дело, на кону нашей жизни? Антон, ты в лодках разбираешься? Нет, вот и я нет. А Семен, хочешь не хочешь, хоть как-то с ними дела имел. Забыл, что он рассказывал о своей деревне на берегу озера Ильмень. Ладно, с неохотой согласился внутренний голос. Не сомневайтесь, ваше благородие, лодка хорошая, заверил Семен, поравнявшись со мной. Он как будто знал, о чем я сейчас говорил со своим реципиентом. Вид у нее не внушает доверия. На соседнем дворе лодка была почти новая, красивая, но на деле через полчаса потекла бы вся. А это хорошая, за ней хозяин ухаживал, конопатил, да и доски тут не рассохшиеся, а где надо поменены. Посмотрим ее в деле, плыть недалеко. В кромешной тьме мы добрались до нужного места, сняли лодку с телеги и отпустили мужика домой. Ждем утра, или ночью поплывем, поинтересовался у меня Иван. Правильнее ночью, но для этого надо было заранее сюда приехать и все высмотреть, ну или хотя бы проводника найти. Я посмотрел на небо, по нему вдалеке плыли редкие облака, заслоняя звезды с полной луной. Так что же делаем тогда? Спускаем лодку, грузимся в нее и отдыхаем до поздней ночи, принял я уже окончательное решение. То есть ночью не поплывем? Нет, подождем утренних сумерек. Я думал, сумерки только вечерние бывают, удивился Семен. Сумерки – это время, когда солнце за горизонтом, но освещение есть. Так что они бывают и утренние, блеснул эрудицией Иван. В это время обычно туман утренний бывает, возможно, нам повезет, и мы сможем в нем замаскироваться, сказал Семен. К «Какие еще преимущества у этого времени есть?» – спросил я у спутников. «Обычно это самое сложное время для караульных», – выдвинул свою версию Иван. «И ранние птицы уже начинают петь, не то что ночью, так что, если тихо грести, никто не заметит», – добавил крестьянин. «Ну прям одни плюсы», – я улыбнулся им. «Мы тихо спустили лодку на воду и засели в нее». Потом неспешно отплыли вверх по течению и привязали плавсредство к камышу. Все, теперь можно отдохнуть как минимум часа четыре. Луна вывалилась из-за небольшой тучки, освещая округу. Похоже, правильно, что мы не делаем попытку перебраться сейчас. С такой лампочкой на небе нас точно заметили бы. Подремал несколько часов. Погода начала портиться. Я расстроился, так как ожидал безветренное утро с туманом, а будет, по всей видимости, наоборот. Зато на небе уже не было луны. Растормошил ребят. С тихим плеском обмотанные ветошью весла опустились в воду. Наша лодка практически беззвучно начала движение к нужному притоку Сылвы. Стали различаться деревья на противоположном берегу. Тень начала спадать. Вот мы проплыли уже треть пути, но что-то пошло не так. Река словно начала сопротивляться. Складывалось впечатление, что мы плывем против течения, которое отбрасывает нас назад, в сторону берега, от которого отплыли. «Что за дерьмо?» – выругался Иван. Я оглянулся на берег. На нем стояло больше дюжины человек в армейской форме. «Черт, ну и что им от нас нужно?» – процедил я сквозь зубы. Среди стоящих на берегу военных был абсолютно трезвый и бодрый подпоручик Гаврилов. По всей видимости, он воспользовался услугами армейских лекарей, и те быстро его поставили на ноги. Вот поэтому молодые офицеры и не знали меры в выпивке. «Доброе утро, господа», — улыбаясь произнес Анатолий. «Бывало и подобрее», — буркнул я, когда наша лодка ткнулась носом в берег. «Антон, я смотрю, вы последовали совету и решили перебраться на другой берег в указанном мной месте. А что, нельзя?» — чуть не прорычал я. «Опять все планы рушатся. Меня начинает это уже доставать. Вам придется покинуть данное место. Здесь сейчас будет проходить военная операция». Офицер небольшого роста с белой полоской на погонах выдвинулся вперед. «Чем же мы вам помешали? Или, может, река маленькая, и другого места нет? Другое место есть, но нам нужно именно это. А еще мы изымаем ваше плавательное средство», — вклинился в разговор один из офицеров, стоящих рядом с Гавриловым. «Вот же черт!» — еле слышно прошипел Иван сквозь зубы. «Илюша, не переживай ты так, я отодвинул бывшего сменщика за себя. Сейчас мы с товарищами офицерами переговорим и придем к консенсусу». Пытающиеся отжать нашу лодку военные были чинами не выше поручиков. Точнее, поручик тут был только один, с зеленой полоской на погонах. Он почему-то стоял в стороне, наблюдая за всем с некоторым ужасом. Остальные же были в звании хунтер-офицеров и выше. «Ребята, подождите, давайте я договорюсь с ними», — обратился Гаврилов к сослуживцам. «Мы у вас конфискуем плавсредство», — не стал слушать его один из самых массивных офицеров. «Нет, не конфискуешь», — я решительно двинулся ему навстречу. «Офицер императорской армии может конфисковать любое транспортное средство у населения, если оно требуется для выполнения приказа», — процитировал какое-то уложение один из щуплых подпоручиков с красной полоской на погонах. «Егор, это правда так? Похоже, нам придется идти вновь в деревню и покупать лодку», — раздался у меня в голове раздосадованный голос Антона. «Ну уж нет, дудки им, а не лодка. Давай сюда». Я протянул руку. Щуплый офицер уставился на меня непонимающим взглядом и даже сделал один шаг назад. «Приказ покажи», — продолжил настаивать я. «С чего ты решил, что мы тебе что-то тут покажем?» Самый массивный маг земли с серой полоской на погонах выпрямился во весь свой богатырский рост. «Да вы попросту занимаетесь самоуправством, нет у вас никакого приказа, и быть не может», — заявил я. «Отойди в сторону и отдай нам лодку», — сказал выскочка. Я почувствовал, как земля начала немного потряхиваться у меня под ногами. «Давай, давай, наведи здесь шума. В этом случае лодка никому из нас уже не нужна будет», — предупредил я. Он нахмурился, но легкое потряхивание земли прекратилось. «Что, передумал шуметь? Или, может, сейчас еще фаерболами шандарахните, или воздушными кулаками, чтобы точно вся округа проснулась? Смирнов, вырубай их, не хотят по-хорошему», — обратился Громила к единственному присутствующему здесь поручику. Маг жизни сразу выпрямился и расставил в сторону руки. Проходит одна секунда, вторая, третья, но ничего не происходит. Лишь амулеты на шеях моих спутников слабо загорелись синим. А кто мне будет потом заряжать артефакты защиты? Лениво поинтересовался я у Громилы. Его взгляд наполнился яростью и злобой. Он, видимо, не ожидал, что у нас была магическая защита. Думал, сейчас вырубит нас по-быстрому, а нет, по-быстрому у вас не получится. Спустя примерно секунд 7 без сознания упал Семен, а через мгновение Иван. Напряжение нарастало, вырубить меня так же легко им не удавалось. Прошло уже секунд 30, здесь даже самый ядреный артефакт защиты не выдержал бы, но у меня были сабли. Левую руку я с самого начала нашего разговора держал на рукояти одной из них. Лекарь должен был бы меня уже отправить в бессознательное состояние, но я по-прежнему спокойно стоял и с театральной линцой оглядывал присутствующих офицеров. «Не хочешь по-хорошему? Ну держись», — Громила придвинулся вплотную ко мне. Я заметил, как его большой кулак начал движение к моей голове, увернулся от удара, провел захват, отправляя его за себя, и как бы ненароком сделал короткий удар локтем сопернику в голову. Противник оглушен. Поверженный офицер упал рядом с моими ногами. Маги, напавшие на нас, стояли в замешательстве. Если они сейчас попробуют завалить меня магией, то в этом точно преуспеют. Численное преимущество на их стороне. Хотя, судя по званиям, они все не выше третьего ранга, возможно, даже второго. Кроме медика, тот явно четвертого. Главное, если они это сделают, то изрядно нашумит, поставив скрытность своей миссии под угрозу. Смогут ли они завалить меня без магии? Поодиночке точно нет. Им надо нападать скопом. «Тише, ребята, давайте я все же попробую договориться», — примиряющий помахал своим товарищем подпоручик Гаврилов. Он подошел ко мне на расстояние нескольких шагов и слегка приподнял руки вверх, чтобы я их мог увидеть. «Давайте попробуем еще раз», — примиряющим тоном начал он. «Мы тут все немного погорячились. Прошу вас, Антон, будем благоразумнее. Я на вас не нападал», — угрожающе нахмурился я и демонстративно поправил эфес одной из сабель. «Это вы зачем-то вытащили нас с середины реки, еще и лодку захотели отнять, которую мы честно купили в деревне. Что, там больше не было? Думаю, у нас с вами просто произошло небольшое недопонимание», все так же спокойно продолжил Гаврилов. «Стало заметно, что после начала нашего диалога товарищи офицеры сменили боевые стойки на более расслабленные, но напряжение и решимость все еще читалось в их лицах. Ты напал на офицера, тебе не поздоровится», сказал щуплый офицер с красной полоской на погонах. «Виктор, да помолчи ты», перебил его Гаврилов, отодвинув назад. «Как вы думаете компенсировать причиненные мне убытки?» поинтересовался я, подкручивая свой правый ус. «Какие убытки? Да я тебе сейчас устрою». Щуплый маг-огневик опять высунулся из-за спины офицера Гаврилова. «А ты попробуй», предложил я. «И не думай, что удастся, а за самоуправство сразу звания лишишься и будешь сослан на какой-нибудь отшиб. У тебя же нет никакого приказа, и мы уже с тобой этот вопрос вроде разобрали. Но если хочешь по новой, то давай, покажи мне его. Пока же ты просто мародер. Ребята, кто-нибудь, уберите отсюда Виктора. Этот выскочка мешает мне договориться», — приказал Гаврилов. Двое офицеров взяли щуплого под ручки и отвели чуть назад. «Ваше благородие, извините, произошло досадное недопонимание», — вежливо обратился ко мне Гаврилов. «Подпоручик Гаврилов, с каких пор беспредел называется недопониманием?» — процедил я, показывая на лежащих без сознания приятелей. «Ну вы тоже немного переусердствовали», — офицер кивнул на лежавшего у моих ног Громилу. «Позвольте, сударь, но это была чистая самооборона. Повезло еще, что я решил его пожалеть и попросту оглушил, а мог бы и зарезать», — демонстративно клацнул саблей я. «Смирнов, пожалуйста, приведи ребят в чувство», — попросил Гаврилов. «Погоди», — остановил его я. «Сначала своего друга заберите отсюда, а то сейчас в чувство придет и начнет опять на людей кидаться. В этот раз я могу и не удержаться. Сейчас все сделаем. Ребята, помогите Дмитрию встать». Придя в себя, Семен и Иван зашевелились. Я подошел к ним и помог подняться. Вырубленного мной бугая, как только он начал вставать, под ручки увели к вспыльчивому коллеге, огневику Виктору. «Давайте договариваться», — Гаврилов протянул мне руку для рукопожатия. 5 часов утра. Приток реки Сылвы. «Да, я договорился с товарищами офицерами, и здесь нет ничего удивительного. Нам все же пришлось отдать лодку, но получили мы за это намного больше. Что? Транспортировку, проводника и карту. Кажется, что это мало, но нет. получить весь спектр услуг по транспортировке за лодку, которую мы все равно планировали утопить, как только доберемся до нужного места, это просто великолепно. Вот так просто и ни капельки не напрягаясь, мы с друзьями оказались в конце судоходного русла притока Сылвы. Непосредственно перевозкой людей занимались два мага. Первый – водник, который отвечал за перемещение плавсредства. Второй – воздушник, умело организовавший маскировку. Естественно, мы не смогли переместиться всем составом за один раз. Лодке потребовалось три рейса, чтобы перевести всю делегацию на другой берег. Вместе со мной, Иваном и крестьянином Семеном на берегу стояли еще двое офицеров. Рослый парень с белой повязкой на погонах и маг-огневик Виктор. Из обрывочных фраз и разговоров я понял, что группа офицеров решила самостоятельно провести разведку в тылу дружины князя Крупского. Зачем? Видимо, просто сидеть без дела они не могли. Прошедший день сильно подкосил моральный дух личного состава пермского гарнизона. Многие из низших чинов в прошлом сами были простыми крестьянами, и отлавливать бегущих за лучшие долей людей они не считали правильным. Все же это функция полиции. Сердца военных требовали действий, вот они и решились на эту авантюру. Масла же в огонь подлила новость об уничтожении наемниками князя Крупского поезда, перевозившего крестьян и холопов, задержанных военными. «Ваше благородие, вас проведет Виктор Борзых», — обратился ко мне Анатолий, указывая на щуплого огневика, который уже не единожды лез на рожон. «По-моему, это не очень хорошая идея», — скептически прокомментировал я, оглядев своего проводника. «Да, он у нас часто не сдержан в действиях, но он преданный сослуживец, а еще заядлый охотник, поэтому местность знает как свои пять пальцев. Ваше благородие, не напрягайтесь вы так, я здесь просто единственный из ребят, кто способен быстро вас довести до нужного места и найти потом своих. Если так, то пойдем, не хочу здесь терять больше ни минуты. Прекрасно вас понимаю и поддерживаю», он поправил на поясе флягу с водой. «Так что в путь», махнул я рукой в приглашающем жесте. «В путь», согласился Виктор и, быстро перебирая ногами, начал подниматься от реки. Иван и Семен шли за мной, не отставая. Надо отметить, что местность в этом районе преобладала холмистая, с пихтово-еловыми лесами, но попадались иногда и участки смешанного леса. Буквально через 10 минут мне удалось разговорить сопровождающего. Он оказался из малочисленного молодого рода Борзых, который насчитывал всего несколько поколений магов. Служили они с самого раннего возраста, чтобы улучшить положение в табеле родов империи. «Вот поэтому я немного и сорвался там на берегу», — сказал мне молодой подпоручик, — «вы на меня не держите обиды». «Забудь», — махнул я ему рукой. «Если наша авантюра с разведкой окажется провальной, и дело дойдет до выговора, то как минимум несколько десятилетий отменной службы моего рода на благо империи пойдут коту под хвост». «Почему?» — поинтересовался я, стараясь держаться ближе к этому торопыге. «Даже один выговор может опустить мой род в табеле империи пунктов на 10. Антон, давай объясняй, что это все значит», — поинтересовался я у своего реципиента. «Егор, тут все просто. Род у него относительно молодой, следовательно, достаточно влияния не имеет, как и земель. Поэтому зарабатывать свои репутационные очки он может только военной службой», — ответил внутренний голос. «Сколько этих очков для рода он сможет заработать за год? Не думаю, что больше одного, учитывая невысокий чин. Мне кажется, он преуменьшает, за такое самовольство, которое они тут учинили, это как минимум 20 пунктов штрафа, а не 10. Виктор, а у тебя в роду все служат?» — поинтересовался я у подпоручика. «Пока только я, двое братьев еще не прошли инициацию. Отец, дед, нет». «Почему?» «Дед умер 3 года назад на службе. Отец 10 лет служил на окраине колоний. За службу там добавляют дополнительные очки для рода, но обстоятельства сложились иначе. Он получил серьезное ранение в прошлом году и был демобилизован, так как не смог продолжать службу. Медикам не удалось восстановить его здоровье, к сожалению. Для полного восстановления нужны медики высоких рангов, а они все потомственные, из влиятельных родов. И без больших денег о полном излечении не может идти и речи. Антон, я правильно понимаю, что доступ к хорошей медицине зависит от положения твоего рода в табеле?» — уточнил я у своего внутреннего собеседника. «Да, все верно, Егор. Тогда получается, что у всех новых родов могут возникнуть подобные проблемы». «Верно, вот поэтому никто не спешит основывать новый род без достаточной поддержки более древних. Под этой поддержкой ты имеешь в виду вассалитет?» «Да, именно его. Хотя есть шанс обойтись без вассалитета, но все равно без достаточных связей это не получится. Насколько я понял, у вас не каждый род в вассалы берут. Вспомнить мага, которого мы видели в депо Нижнего Новгорода, а теперь род Борзых. Да, ты прав, Егор, никому не нужны слабые или вырождающиеся. Магов до четвертого уровня у нас много, но они бесполезны, так как их потомки, скорее всего, будут такими же слабыми или выродятся совсем. Точно, маг во Владимире был не выше четвертого, уровень Виктора второй, хотя потенциал у парня явно есть, 1-2 уровня еще возьмет. Что касается магов пятого и шестого уровня, продолжил пояснять реципиент, их крайне мало вне сильных родов, обычно за ними как раз и идет охота. А что ты скажешь о свободных магах выше шестого уровня? Вот у них как раз и есть шанс создать собственный сильный род. Антон, погоди, я уже понял, что в вашем мире нельзя стать магом выше четвертого уровня, если ты не из сильного рода, или ты единственный из родни, у кого открылся дар. Откуда тогда могут появиться маги выше шестого ранга, да еще и без рода? Младшие дети, решившие покинуть свой род, у которых хватает амбиций создать новый. Ну да, согласился я, у этих господ связи со знатными родами точно сложатся. Поддержать может свой род, либо враги отцовского рода. Абсолютно верно, подтвердил мою догадку реципиент. Тихо, маг-огневик поднял левую руку, заставляя нас остановиться. Медленно присел на колено, спрятавшись за раскидистыми ветвями кустов. Мы сейчас как раз начали спускаться с очередного холма. По словам Виктора, еще один подъем, и мы должны увидеть полотно железной дороги, связывающее Перми Чусовой. Антон, ты что-то слышишь? Нет, никаких посторонних шумов. Что случилось? Шепотом поинтересовался я у Виктора. Птицы, он приподнял указательный палец. Я прислушался, но ничего подозрительного не услышал. Птицы пели, как обычно. Вопросительно взглянул на нашего проводника. Тот еще какое-то время прислушивался, потом повернулся в сторону и потихоньку пошел. Может, объяснишь, что происходит? Я ухватил офицера за мундир. Дурное предчувствие, он указал в сторону, в которую мы шли до этого. Там почему-то совсем не поют птицы. Обойдем чуть правее и посмотрим. Дурацкие суеверия, не смог удержаться от комментариев в моей голове Антон. Хорошо, пошли правее, согласился я. Мы спустились с холма, полностью заросшего старой пихтой, и начали подъем на новый. Склон весь порос большими старыми липами, которые сейчас как раз цвели. Густой цветочный запах щекотал ноздри. В воздухе сновали туда-сюда миллионы насекомых. Пчелы летали с цветка на цветок, собирая нектар. Но стоило подняться немного выше на холм, как нас окутала гробовая тишина. «Приготовьтесь», — скомандовал Виктор, принимая боевую стойку. Я почувствовал на себе чей-то взгляд. Быстро достал сначала один клинок, потом другой. Иван вытащил из кармана пистолет, оглядываясь по сторонам. Семен взял покрепче свой топор за длинную рукоять. «Не вздумай стрелять, только в крайнем случае». Наш проводник укоризненно посмотрел на Ивана. «На вот, лови!» Он кинул ему большой охотничий нож. Ванька перехватил его на лету. Что-то мелькнуло, пикируя с ближайшего дерева в нашу сторону. Через мгновение оно уже было испепелено нашим проводником Виктором. Я увидел небольшую тварь с крыльями, превращающуюся в огненный шар. Вот еще одна летит в сторону Виктора, и еще одна на меня. Я еле успел располовинить монстра. Они пикировали на нас со стороны старой липы. Еще один точный взмах сабли и еще. Я входил в раж боя, махая двумя саблями, словно берсерк. Все больше врагов падало на землю замертво. Мельком оглядел поверженных тварей, стараясь при этом не пропустить новых атак. Летающие монстры были размером с кошку, очень похожи на ос, только фиолетового цвета. На голове мощные жвалы, здоровое жало красного цвета после смерти твари еще шевелилось, пытаясь отыскать обидчиков предсмертной судороги. «Что это такое?» — крикнул я, располовинив очередную тварь. «Филант!» — выкрикнул Виктор, испепеляя в воздухе сразу трех пикирующих. «Так называемая земляная оса», — дополнил голос в моей голове, — «часто появляется в воздушных прорывах. Укол жалом способен обездвижить на несколько часов, но больше опасны его жвалы, легко перерезающие плоть». Оглянулся на своих попутчиков. Семен мастерски орудовал топором. На земле у его ног лежал как минимум пяток тварей, разрубленных или оглушенных. Иван перехватил пистолет в левую руку, а в правой держал нож, которым старался на лету пронзить очередного филанта. Со второго крупного дерева на нас спикировала вторая волна тварей. Теперь они нападали более слаженно, атакуя одновременно со всех сторон. Маг-огневик показал здесь себя на высоте. Я в своем мире владел стихиями огня и воздуха, поэтому легко заметил, что наш проводник Виктор использовал простейшие заклинания не выше второго уровня, но работал филигранно, как будто предугадывал движение монстров. Для него эта схватка была явно чем-то обыденным. Виктор двинулся чуть выше по холму, принимая на себя основной удар, и испепелил всех, кто осмелился подлететь с того направления. «А-а!» – сдавленно закричал Семен. Я оглянулся и увидел, что тот лежит на животе. На спине устроились три филанта, один из которых вцепился своими жвалами парню прямо в шею. Дергаюсь ему на помощь, но не успеваю. Раздается выстрел из пистолета. Бац, и вот уже голова монстра, вцепившегося в Семена, разрывается на куски. Бац, бац, и еще две твари остаются без голов. Я подбежал и ногой отфутболил тушки монстров, сдвигавшимися в поисках жертвы жалами. Одна из тварей все же успела достать парня, вонзив ему в спину острое жало. Я огляделся, не заметил больше нападающих и быстро присел рядом с Семеном. «Черт!» – воскликнул бегущий к нам проводник. «Хорошие выстрелы!» – похвалил я Ивана, присевшего рядом. Перевернул Семена на бок. Парень лежал словно труп, с застывшим ужасом на лице. Я попытался нащупать пульс на его шее. «Есть! Зачем ты стрелял?» – со злостью в голосе спросил Виктор. «Ты же сказал, что можно в крайнем случае!» – напомнил Иван. «Дурак!» – выпалил проводник. «Хватайте его и побежали отсюда быстрее!» Глава 21. 6 утра. В 50 километрах от города Чусового, я помог Ивану закинуть на спину бесчувственное тело Семена. Забрал два рюкзака, которые весь путь несли мои товарищи. Мы уже были готовы, но Виктор все еще искал что-то около поверженных монстров. Похоже, все же решил собрать трофей. Но зачем тогда было так нас торопить? Оказали бы помощь Семену здесь. Я посмотрел под ноги и пнул ближайшую тушу, располовиненную саблей. В разрубленной твари мигал тусклый синий свет. Я подковырнул источник света кончиком сабли и приподнял его, чтобы рассмотреть. Это был мак размером с горошину. «О, повезло!» – раздался голос подбежавшего подпоручика Борзых. На мой немой вопрос он лишь махнул рукой и побежал вниз по холму в ту сторону, откуда мы недавно пришли. Отбежав метров 300, мы остановились. Лес опять поменялся с лиственного на еловый, поэтому нас точно уже никто бы не увидел. Я наскоро обтер мелкий макробмох на земле, чтобы засунуть его в карман. Все магические кристаллы, которые я видел до этого, были вытянутой формы со срезанными краями. Этот же был шаром. Практически бесполезная штука, но хоть что-то. Обычно в этих тварях ничего ценного, подойдя ко мне поближе, сказал подпоручик. Ага, так я тебе и поверил. Стал бы ты время на поиски просто так тратить, если бы их целенаправленно не искал, а ведь еще торопил нас. Их никак не применяют? Спросил я Виктора. Драгоценные камешки для девушек, сказал подпоручик, глядя на мака. В его голосе слышалась зависть. В магическом же плане они бесполезны, в них энергии сгулькин нос. Нужен? Возьми, протянул я ему добытый маленький макр. Не надо, это твой трофей, отмахнулся он и поднял указательный палец вверх, прислушиваясь. В том направлении, откуда мы сейчас по-быстрому ретировались, раздались возгласы. «Там сейчас как минимум 5 бойцов, судя по голосам», прокомментировал Антон в моей голове. «Кто такие? Откуда мне знать? Или ты, Егор, думаешь, я тут со всеми лично знаком и помню по голосам?» Издевательским тоном произнес он. Я ничего не ответил, убрал жемчужину в карман, снял с плеч два рюкзака, достал целебный эликсир и протянул его Ивану, который на мху расположил бессознательное тело Семена. «Зачем я его нес, если у тебя эликсир был?» — посмотрел на меня неодобрительно бывший сменщик Давыдов. «Все правильно», — вмешался наш провожатый. «Если бы вы там лечением занимались, вот те», — махнул он в направлении, «откуда мы пришли, уже бы нас застали. А сейчас не застанут, посмотрим», — зловеще улыбнулся Виктор, прислушиваясь к доносившимся голосам. Тут же начали раздаваться крики боли и страха. Беспорядочная стрельба. Это все продолжалось не больше минуты. Потом над лесом повисла зловещая тишина. Виктор, все это время сидевший на одном колене, встал и поправил мундир. Как ни в чем не бывало, он подошел к раненому Семену и осмотрел его. Жвалами сильно не порвали, больших повреждений на шее нет, порезаны лишь верхние ткани. Повезло. Вмешались вовремя. Виктор выхватил у Ивана из рук пузырек с зельем и влил ровно половину в лежащего без сознания Семена. «А ты молодец», — Подпоручик Борзых похвалил нашего Стрелка, точно в голову, а еще навскидку и с левой руки. Красота! Вот видишь, Егор, я был прав, раздался в моей голове торжествующий голос Антона. В чем, поддерживая Семену голову, поинтересовался я, не подвел Иван в реальном бою, значит, и в колониях от него толк будет. Я не ответил, да и чего здесь отвечать, похоже, и вправду от Давыдова в путешествии польза будет, так что пускай отправляется со мной. Что же касается Семена, он тоже молодец, махал топором умело, очнется, надо будет поинтересоваться, кто его так славно обучил. Здесь ведь явно без хорошего учителя не обошлось. Но откуда? Ладно, все вопросы потом. Сейчас надо привести его побыстрее в порядок и двинуться в путь подальше от этого странного места. Проводник оголил место укуса на спине Семена, надел кожаную перчатку и вытащил жало. «Отдай мой нож», – протянул он руку Ивану. Ваня вложил ему в раскрытую ладонь рукоять. Виктор прикоснулся второй рукой к лезвию, заставляя его покраснеть. Вспорол опухоль в месте укуса. Из разреза начала вытекать вязкая фиолетовая жидкость вместе с кровью. Потом подавил по краям раны, избавляя тело от остатков яда. Снова нагрел нож и прижег рану с разрезом. Ожог будет вылечить легче, чем дожидаться, пока эта дрянь в теле даст ране зажить, прокомментировал свои действия Борзых, капнув пару капель целебного зелья на рану. Эти филанты частые гости тут, поинтересовался я. Здесь редко происходят прорывы, не больше десятка раз в год, с линцой в голосе ответил подпоручик. Редко, нервно сглотнул Иван. Ваню начал накрывать отходняк от схватки. Его руки затряслись, глаза ненадолго потеряли фокусировку. Но он все же не забыл зарядить свой револьвер, запихав в барабан недостающие патроны. В колониях этих тварей за монстров не считают, они там как у местных комары. Иногда мешают, но в большинстве случаев никто на них не обращает внимания, прокомментировал Виктор с видом знатока. А кто же появлялся после них и навел ужаса на людей? «Чистильщик», — с недобрым оскалом сказал Виктор, — «сейчас это самая мощная летающая тварь, которая может прорваться на большую землю с колоний. Конечно, есть монстры намного мощнее и опаснее, но их уничтожают в колониях. Эта же тварь просто обожает следовать за роем филантов. Что же с этим чистильщиком не то? Почему его не могут убить в колониях? Что эти твари прорываются аж на большую землю? После набора критической массы он становится невидимым». Проводник равнодушно пожал плечами. Иван бухнулся на задницу, судорожно начал осматриваться по сторонам, засунув руку в карман в поисках пистолета. «Ждем, пока Семен придет в себя, и двигаем дальше», — сказал я, посмотрев на Виктора. Тот дважды кивнул и снова присел на одно колено. Не прошло и 5 минут, как дровосек Семен пришел в сознание. Открыв глаза, он испуганно начал оглядываться по сторонам, резко встал. «Успокойся, куда ты вскочил?» Я потянул его за рукав назад на землю. «Где? Где мой топор?» Он оглядывался по сторонам, разыскивая его глазами. «Он остался на месте схватки, сюда мы перенесли тебя, когда ты потерял сознание. Мне нужно вернуться за ним. Давайте вернемся. Да не переживай ты так, доберемся до города, купим новый, с еще большей ручкой», подмигнул ему я. «Ты не понимаешь, мне нужен именно он. Почему? Это единственное, что осталось мне от отца. Мне нужен он. Пожалуйста, давайте вернемся за ним». Я взглянул на Виктора, тот насупился, отрицательно покачал головой. «Пожалуйста, давайте вернемся за ним», вновь взмолился Семен. «Подпоручик, может, мы все-таки посмотрим, кого там разделал чистильщик. Наверняка там можно поживиться трофеями от убитых им солдат». Я приподнял одну бровь, надеясь разглядеть алчность во взгляде Борзых. «Ну давайте, только тихо». Он встал с колена, недовольно поджав губы. Виктор повел нас обратно на холм, где еще недавно кипел бой. Дорога назад оказалась длиннее. Мы крались, постоянно прислушиваясь и осматриваясь по сторонам. Территорию схватки было легко узнать. Места, где были тела поверженных нами небольших монстров, покрылись какой-то непонятной черной субстанцией. Я присел, потрогал пальцем темное отложение, запачкавшее мох вокруг. Складывалось впечатление, что это мелкие частицы торфа вперемешку с крупицами мела. «Эта тварь может вернуться», — сжимая в руке пистолет, поинтересовался Иван. «Может, но маловероятно», — прислушиваясь к пению птицы и жужжанию насекомых, — сказал Виктор. «Он обычно заходит в прорыв с десятком групп филантов, сопровождает их на охоте, а в случае неудачи поедает всех убитых и тех, кто не успел убежать. Но, хотел что-то возразить Иван. Слышишь, птицы насекомых, они поют и шумят. Значит, что этих мелких тварей рядом нет. Наша живность в пограничной полосе уже давно адаптировалась и научилась прятаться. Если филантов рядом нет, то и чистильщика не будет. Антон, я покопался в твоей памяти, мысленно обратился я к реципиенту, поправь, если ошибаюсь. У тебя в академии был предмет, на котором вы изучали бестиарий монстров. Был такой, филанты – это же монстры, схожие с земными земляными осами, или, как у вас их называют, летающие волки. Да, ты прав, это они. Охотятся стаями от 10 до 30 особей в каждой. На крупные цели обычно не нападают, довольствуясь птицами, насекомыми и живностью не больше собаки, но в момент жора проявляют повышенную агрессию и способны напасть на крупных животных и даже на человека. По всей видимости, этот момент у них сейчас, ага, согласился со мной реципиент. Так, очистильщик, это же стая жуков-трупоедов, объединяющихся в момент жора, абсолютно верно. У этих двух видов летающих монстров симбиоз. Одни охотятся, вторые доедают. Если же филантов кто-то убивает, мелкие жуки поедают их и впадают в ярость, уничтожая всех вокруг. Сейчас они уже отомстили за эту стаю летающих волков, успокоились и, скорее всего, доедают остатки трапез за другими группами филантов. Нам здесь ничего не угрожает. Я думаю, ты прав, Егор. Вот только странно, чего так боится наш сопровождающий. Думаю, он просто набивает себе цену. Дружище, убери пистолет, попросил я Ивана. Тот вопросительно посмотрел на меня. Не будет никакого нападения больше, да и своим пистолетом ты ничего не сделаешь. Вспомни, что говорили в бестиарии про филантов и чистильщиков. Давыдов застыл на мгновение, потом ухмыльнулся и засунул пистолет в карман. Я стал оглядываться по сторонам, пытаясь отыскать место схватки чистильщика с людьми. Вот, кажется, это оно. Несколько крупных черных пятен, каждая диаметром около 2 метров. Жуки основательно объели всю органику, оставляя нетронутым остальное. Поковырявшись в темной сухой субстанции, мы отыскали несколько револьверов, 2 магических пистоля и 100 патронов к ним. Также обнаружили пряжки от ремней, металлические фляги, ножи, несколько банок консервов и 100 медных рублей, но ни одного золотого, и тем более макро. Как-то бедненько. Семен проявлял особое рвение в поисках. Успокоился только когда отыскал целую голову от своего топора и частично обглоданную рукоять, видимо, пропитавшуюся кровью и привлекшую этим жуков. С мрачным видом изучая остатки сильно изъеденного деревянного топорища, наш дровосек с неохотой выкинул ручку, не забыв, впрочем, забрать клин, который был выполнен из кости с рунными надписями. Ох, не удивлюсь, если топорик у нашего крестьянина окажется непростой. Да и от самого владельца можно еще сюрприза какого-нибудь ожидать. Одно только мастерское владение топором чего стоит. Если же вспомнить, что бежавшие с ним крестьяне называли его подкидышем и держались в стороне, то можно предположить, что здесь спрятана интересная история. Идем дальше, я махнул рукой. После того, как найденные трофеи оказались в наших сумках, надо уйти в сторону, пока вот этих, Виктор указал на крупные темные пятна на мху, не спохватились их друзья. Хорошо, пошли, я двинулся за проводником, а под нос себе промычал, веди нас, Сусанин, веди нас, герой, идите вы на, я и сам здесь впервой. Улыбнулся и подкрутил свободной левой рукой свой ус. Минут 15 мы шли по склону холма в восточном направлении, потом наконец поднялись на него. С другой стороны он был крут, местами виднелись голые камни. Мы почти на месте, здесь дорогу пока не видно из-за густой растительности, но примерно с середины спуска ее уже можно будет разглядеть, сказал Виктор перед тем, как начал движение. Там внизу какие-то возгласы, ругань, предупредил меня реципиент. Подпоручик, вы слышите голоса? Виктор замер на месте, стал прислушиваться. Похоже, там кто-то есть. Будем обходить, но на это уйдет 1-2 часа. Он уставился на меня вопросительно. Нет, хватит, твердо сказал я, давай посмотрим, что там. Но он попытался возразить мне. Ты же с другими офицерами приплыл на этот берег как раз за этим. У меня начал разгораться интерес к происходящему здесь безумию. Пойдем левее, я знаю, где можно тихо спуститься, поманил он меня. Ребята, побудьте пока здесь, не стоит на разведку всей толпой ходить, обратился я к Ивану и Семену. Те кивнули и присели с рюкзаками около раскидистой пихты. Я поправил на себе амуницию, пару раз прыгнул, чтобы убедиться, что ничего не звякнет и не выдаст меня в ответственный момент. Подпоручик достал висевший на шее артефакт магической защиты, проверил заряд на нем, глянул на остающихся ребят. Те повторили за ним действие, посмотрев на свои амулеты защиты. Особой необходимости в этом не было, так как заряжены они были лекарем-офицером сразу, как мы причалили на этот берег реки. Подпоручик Борзых покосился на меня. Потом, видимо, он вспомнил наше с ним недоброе общение при знакомстве на берегу, дернул головой и чуть прищурился. Мы пошли, начали аккуратный спуск с крутого холма. Приходилось постоянно смотреть под ноги, аккуратно ступая, чтобы не выдать свое местоположение сходом каменной породы. Склон зарос пихтой вперемешку с елью. «Обрати внимание, что деревья разных возрастов», — сказал Виктор. Я кивнул и оглянулся вокруг. Крутой склон густо зарос деревьями разной высоты. Тут и там угадывались следы камнепада, которые я до этого не заметил. «Старайся в подобных местах держаться старых деревьев, они тут растут не одно десятилетие. Значит, под ними хороший устойчивый грунт. Там же, где молодняк, скорее всего, были обвалы, которые могут повториться». Мы продолжили спуск. Из-за такой густой растительности дорогу было невозможно разглядеть дальше нескольких деревьев. Приходилось то и дело обходить большие пихты, полностью скрывавшие обзор впереди себя. Вскоре мы остановились, так как были уже у самого подножья, а это означало, что еще несколько деревьев, и мы выйдем к железной дороге. Из укрытия были хорошо слышны голоса и шаги по железнодорожной отсыпке. «О чем они говорят?» – спросил я у Антона, который наверняка уже сложил картину о происходящем здесь. «В основном рассказывают друг другу, что будут делать с деньгами, полученными за этот контракт, так, разговоры ни о чем». Я потихоньку начал огибать широкую ель, за которой виднелся просвет железнодорожных путей. Замер. На путях стоял грузовой бронированный состав с императорскими вензелями на борту. «Оружейный», — шепотом сказал подпоручик. «Разъяснишь?» — обратился я к Антону. «Поезд для перевозки особо ценных грузов. Инкассаторский?» «Нет, именно оружейный. В нем кроме ценных магических артефактов перевозится еще оружие и броня. Ближайший к нам вагон был цел, а вот несколько последующих сильно повреждены. Стены покрывали сквозные пробоины. Здесь явно недавно разгорелась нешуточная магическая бойня. Мы попятились назад, чтобы не попасться на глаза группе людей, приближающейся к нам со стороны состава. Их шаги по насыпи были четко слышны. Мы припали к земле, прикрываясь широкими лапами ели. Около нас прошли вооруженные люди. «Наемники», — раздался недобрый голос Виктора. Люди остановились. Возможно, услышали голос Борзых. Вскоре опять послышались их шаги, движущиеся в нашем направлении. Мы стали отползать еще глубже в лес. Виктор резко повернул ко мне голову и выпучил глаза. Я понял, тут что-то не то, но сделать ничего не успел. Мгновение, и я почувствовал, как в бок уперлось что-то острое и холодное. А затем резкая боль шоком прокатилась от ребер до кончиков пальцев. Тело скрутило судорогой. «Ну ты и сволочь, Антон», — мысленно простонал я, прежде чем отключиться.